16. В начале марта английские войска совместно с бельгийскими частями при поддержке французской артиллерии попытались прорвать фронт в районе французской деревни Нев-Шапель, но немецкие части вовремя подтянули резервы, и после первых успехов наступление было остановлено, все атаки англичан и бельгийцев отражены, в боях союзники потеряли более 13 тысяч человек. На фоне этих кровавых событий Роберт Гилсон написал Толкину о том, что он, Смит и Уайзмен готовы к новой встрече в Кембридже. Больше всех хотелось встретиться со старыми друзьями именно Гилсону. С того счастливого лондонского уикенда он практически все дни провел, занимаясь военной подготовкой. Жил в бараке на затопленном после дождей поле. «Я, кажется, потерял всякую веру в то, что война скоро закончится», — писал он Рональду. «Вся моя способность выносить настоящее держится сейчас только на том, что я член нашего славного ЧКБО. Еще ни один конклав не приносил своим участникам столько благодати». Но в Оксфорде как раз наступило время зачетов. Готская и германская филология, староисландской, старо- и среднеанглийской, сага о Вальсунгах, Хавелок датчанин, Троил и Крессида. Дело Толкина было выше головы. К тому же он, по своей собственной инициативе, переводил со среднеанглийского поэму «Сова и соловей», подробно комментируя каждую ее строчку. Кстати, обидным словечком «аттеркоп» — «ядовитая голова», взятым из «Совы и соловья», хоббит Бильбо по воле Толкина будет в известном романе дразнить злобных пауков из Лихолесья. А готский язык и история готов остались любовью Толкина на всю жизнь. Как отмечал один из исследователей творчества Толкина Шиппи в 1930-е годы, Толкин регулярно приобретал тома многотомного издания «Германская героическая сага» Германа Шнейдера. Он приводит слова Толкина, что готский язык был главным источником поэтического вдохновения для древних англичан и скандинавов. Позже, во «Властелине колец», описывая гибель короля Теодена на Пеленорской равнине, Толкин, несомненно, позаимствовал ряд подробностей из описания хронистом Иорданом в «Гетике» гибели готского короля Теодориха в битве с гуннами на Каталунских полях. Примечание. Шиппи. Эльфийская традиция. Перевод Каменкович. В книге «Дорога в Средиземелье». Санкт-Петербург. 2003 год. Страница 48. Конец примечания. Несмотря на такую занятость, Толкин писал стихи, как никогда до этого не писал, будто в душе прорвало плотину. Надежды на скорое окончание войны давно испарились. С фронтов приходили мрачные вести. С Эдит, правда, он был обручен, но вопрос о браке тоже не был пока решен. По меркам того времени Толкин не мог позволить себе жениться, не имея диплома и живя на скромную стипендию. Накопившееся напряжение требовало выхода. Толкин отправил Смиту несколько стихотворений, и тот, по словам Джона Гарта, был немало этими стихами озадачен. Он нашел новый толкиновский романтизм несколько сомнительным и показал стихи капитану Теодору Уэйт Джерри, бывшему оксфордскому дону и поэту. Уэйт Джерри отметил стихотворение «Шаги гоблинов», которое сам Толкин не любил. Зато оно нравилось Эдит, поскольку ей вообще нравились весна, цветы, деревья и крошечные эльфики. «Мне вновь туда пора, где, разгоняя мрак, волшебные фонарики сверкают, где шелестит трава, колышется листва, и птахи меж деревьями порхают. Жужжат ночи жуки и вьются мотыльки, к огням чудесным издали влекомы. Вот лепрехон извлек свой колдовской рожок, шагают по лесной дороге гномы. О, мерцание фонарей! О, кружение светляков! О, прозрачных нежных крыльев трепетание! О, как легок каждый шаг, легок звонок каждый шаг! О, как сладко прикоснуться к тайне! Примечание. Перевод Королева. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва, 2002 год. Страница 44. Конец примечания. Впрочем, Толкин сам уже чувствовал искусственность этих стихов. Мерцание фонарей, жужжание жуков, крыльев трепетание. Между тем, в апреле 1915 года германское командование впервые в истории европейской цивилизации применило на полях сражений во Франции под городком Ипр новейшее химическое оружие. 22 апреля была прекрасная утренняя заря, говорилось в одном из официальных военных отчетов. Воздушная разведка заметила значительное оживление позади германских линий. Отсюда с утра велся артиллерийский обстрел Ипра 17 и 8-дюймовыми гаубицами и легкими орудиями. Но к полудню обстрел постепенно затих, и все вокруг стало спокойно. Внезапно в 17:00 вновь загремели тяжелые гаубицы. Французские полевые орудия в ответ тоже открыли огонь. Сначала некоторые офицеры, слышавшие стрельбу, решили, что это недавно прибывшая на фронт алжирская дивизия расстреляла сама себя. Но те, кто был на удобных для наблюдения пунктах, увидели вдали два странных зеленовато-желтых облака. Приближаясь, эти необычные облака постепенно превращались в нечто вроде голубовато-белого тумана, какой можно видеть над мокрым лугом в неожиданно холодную летнюю ночь. За туманом мелькали фигуры германских солдат под ураганным огнем, они продвигались вперед. Вскоре был отмечен неприятный запах. Какой-то газ, распыленный над землей, наплывал волнами и быстро вызывал резкое жжение глаз, носа и горла. Прошло, однако, некоторое время, прежде чем было установлено, что желтое облако является облаком газа. Испуганные происходящим, так сказать, цветные войска начали устремляться назад по тыловым дорогам 5-го корпуса, а затем уже и все французы в беспорядке бросились к мостам, ведущим через канал. Примечание. Де Лазари. Химическое оружие на фронтах мировой войны 1914-1918 годов. Краткий исторический очерк. Научная редакция и комментарии Супотницкого. Москва. 2008 год. Конец примечания. А 7 мая вся Англия узнала об атаке германской подводной лодки Ю-20 на огромный британский пассажирский корабль «Лузитания». В результате этой атаки погибло 1198 человек, включая известного миллионера Альфреда Вандербильта. На борту было много американцев, и в дальнейшем гибель Лузитании была использована как один из аргументов в пользу вступления США в войну на стороне Антанты.